Как всем известно, к хорошему привыкаешь быстро. Из полуголодного Питера заграничная жизнь рисовалась раем, где обитают лишь сплошные счастливые люди. Но человек не рожден для счастья. Всегда сыщется повод для неудовлетворенности. Оказалось, что можно смотреть любые фильмы, покупать сколько угодно шелковых чулок, вкусно питаться, читать любые книги, и этого будет мало. Наша семья просуществовала более или менее безоблачно 4 года. На 5-й сгустились тучи, ударил гром, и молния попала в самый ствол, на котором держалось все семейное благополучие. У папы разладилось здоровье, из-за этого начались служебные неприятности. Он вдруг стал забывать самые неожиданные вещи, как зовут соседей, где находится трамвайная остановка, куда делась ведомость, принесенная с работы для перепроверки. Папе не так давно перевалило за 70, но он выглядел совсем стареньким. Невозможно было смотреть, как он топчется в прихожей, не решаясь войти, потому что запамятовал, куда собрался. А нас с мамой спросить стесняется. Кому нужен бухгалтер, путающий цифры и невесть, куда засовывающий документы? В день главного триумфа своей харбинской жизни, сидя в шикарном ресторане «Тракадеро» и победительно глядя в зеркало, я нарочно заставляю себя вспомнить самую низшую точку несчастья, из которого долго и упорно карабкалась к сегодняшнему сиянию. Это было в апреле 29-го, 3 с лишним года назад, субботним вечером. Я стояла за дверью нашей маленькой гостиной и подслушивала разговор родителей, как будто вернулась в раннее детство. Я лежала на тахте у себя в комнате, читала только что пришедший «Скрибнерс Мэгазин» с новым романом Хемингуэя, не в силах оторваться, хотя ужасно хотелось ватер-клозет. Наконец, не утерпев, просеменила необутыми ногами в коридор, а на обратном пути услышала звук рыданий и замерла, когда поняла, что плачет папа. Что папа и плакал? Это было невообразимо. Сморкаясь и всхлипывая, приглушая голос, он бормотал. «Это последняя капля». Самсонов так и сказал. Чаша терпения переполнилась. Квартальный отчет. Я помню, что хотел убрать его в надежное место, потому что у нас сейф сломан. Куда я мог его задевать? Теперь меня уволят. Это вопрос решенный. Понедельник — заседание правления. Господи, Машенька, что с нами? Что с вами будет? Квартиру придется освободить. Ни выходного пособия, ни жалования. Может быть, попросить, чтобы меня перевели на техническую работу? Нет, квартального отчета мне не простят. Господи, что делать? Что делать? Бедные вы мои, я погубил вас. Его жалкие причитания... про себя я так называю хныканьем, мне оскорбительны. Мой отец какой-то Акакий Акакич. Нарочно топая, я иду к себе и кричу. «Хватит вам ныть, надоело, вы мне мешаете, я учу иероглифы». Разговор в гостиной обрывается, а я забираюсь с ногами на тахту и читаю про жизнь, где все по-другому. Ничего мелкого и жалкого, красивые люди, сильные чувства, мужественная сдержанность — час беды. Маньчжурские зимы суровые и длинны, а та, казалось, не закончится никогда. Лед на Сунгаре никак не желал сходить, лишь подтаял по краям. Меж берегом и серой кромкой чернела вода. По воскресеньям, в свой выходной, отец любил прогуливаться вдоль реки. Мы жили на окраине, возле механических мастерских, а сразу за ними тянулся невысокий, но довольно крутой и пустынный берег. В этом месте он был совсем не живописен, замусорен из-за близости к лесопильному заводу. Но отцу там нравилось. По-моему, это была единственная его отрада. В покое и одиночестве, опираясь на палку, медленно брести по тропинке и о чем-то думать. Не знаю, где блуждали его мысли и на что он так подолгу смотрел, глядя в заречные дали. Он вырос на Волге в семье инженера около судостроительного завода, и, возможно, неопрятный берег Сунгари напоминал ему пейзаж из детства. Но наверняка я этого не знаю. Я очень мало интересовалась жизнью отца и уж тем более его мыслями. Молодость не любопытна ко всему, что ассоциируется у нее со вчерашним днем. Она жадно смотрит только в будущее. Отец заботил меня не более, чем слежавшийся прошлогодний снег, по которому он совершал свои стариковские прогулки. На завтра после хныканья он, закутанный матерью в башлык от ветра, как обычно отправился на прогулку. К нам прибежали примерно часа через 2 после его ухода. Соседские мальчишки узнали, что из Сунгари вытащили утопленника, побежали смотреть и узнали дядю Леву. Как он угодил в зазор между берегом и краем льда, никто не видел. Должно быть, оступился, скатился вниз по обледеневшему склону в воду, и не хватило сил выбраться, затянуло течение. Прохожие увидели зацепившийся за трос край черного пальто, подхватили покойника багром. Конечно, я плакала. Мне было его, беспомощного, невыносимо жалко. Утонуть на глубине в 1.5 метра, как это похоже на бедного, нескладного папу. Еще было стыдно, что я напоследок рявкнула на него, когда он жаловался на неприятности по службе. Что-то в этом роде я даже сказала рыдающей маме, когда мы сидели, обнявшись после похорон в завешенной черным крепом гостиной. Мол, никогда себе не прощу, что была с ним таким жалким и потерянным, груба. «Левушка не жалкий», — ответила мать, распрямившись и глядя на меня мокрыми, изумленными глазами. «Он сделал это нарочно. Ради нас». «Ты хочешь сказать, что папа утопился?» — пролепетала я, а сама внутренне сжалась. Только этого мне не доставало. Мало того, что отец погиб, так еще у матушки от горя помутился рассудок. «Неужели ты не догадалась?» — мать покачала головой. «Во-первых, он боялся, что станет таким же, как Софья Леонидовна. Помнишь, как она всех измучила? А еще он сделал это ради нас, чтобы мы с тобой не остались без средств к существованию. Его не успели уволить. Теперь я буду получать от него пенсию, и у нас останется казенная квартира. Ты сможешь доучиться, а я не останусь без гроша на старости лет. Эх ты, жалкий! Твой отец настоящий мужчина, он герой!» «А нас он спросил, согласны ли мы на такую жертву?» — закричала я. «Меня он спросил? Да у меня теперь кусок в горле встанет. Ни копейки из его денег не возьму. И жить тут больше не буду. Это не дом, это гроб какой-то». Я затряслась в истерических рыданиях, чувствуя себя самым скверным, самым несчастным существом на свете. В тот же день я позвонила Ринальде в гостиницу и сказала, что передумала, что согласна. Скульптор страшно обрадовался. На первый сеанс я шла, чувствуя себя годивой, идущей на всеобщий позор. И не ради спасения жителей города Ковентри, а из-за собственного глупого гонора. Но обещанной платы в 1000 рублей, так мы называли китайские доллары и юани, мне должно было хватить и на плату за обучение, и на жизнь, и на съемную квартиру. До окончания института оставалось всего лишь несколько месяцев. Но от матери я так и не съехала. К ее пенсии я не притрагивалась. Строго следила, чтобы все расходы были поровну, но в гробу пришлось остаться. Бросать маму в таком состоянии одну было совершенно невозможно. Пусть оправится от удара, научится жить одна. Потом стало ясно, что она никогда не оправится и не научится. В теплое время года она все время копошилась в нашем крошечном палисаднике, зимой поливала цветы в горшках и слушала радио. Больше ей ничего не было нужно. Но стоило мне где-то задержаться допоздна, и я, вернувшись, заставала маму тихо, безутешно плачущей. Она не ругала меня, ни о чем не спрашивала. Войду, вытирает слезы и выключает радио. Она теперь вообще никогда не задавала вопросов о моей жизни. Разве что взглядом. Причем про одно и то же. Я понимала без слов. «У тебя так никто и не появился?» Я сдвигала брови. Мама виновато отводила глаза. Последнее время я стала все чаще читать в этом взгляде не вопрос, а крепнущую надежду. «У тебя никогда никого не будет, ты навсегда останешься со мной». Нечего и говорить, что дома я старалась бывать как можно реже. Когда за счет редакции мне поставили телефон, появилось отличное средство уберечься от вечерних слез. Я просто звонила маме и предупреждала, что задержусь. Какое же я все-таки была в последнее харбинское лето накануне перелома всей своей жизни. Мне проще оценить ту Сандру, глядя назад из сегодняшнего дня, а не плавая по течению эдетической памяти. Как это часто бывает с людьми, мучающимися от внутренней неуверенности, легко уязвимыми, всегда готовыми втянуть голову в панцирь, я держалась очень самоуверенно, слыла насмешливой и резкой. В нашем институте ориентальных и коммерческих наук меня прозвали Брунгильдой за высокий рост, широко развернутые плечи, гордую посадку головы. Я специально отрабатывала ее перед зеркалом. Я была плавчиха и капитан команды по стрельбе из лука. Еще я очень интересовалась политикой. Как, впрочем, большинство студентов. Такое уж это было время. Основных партий у нас в институте было две. Первую коммунистическую в основном составляли дети служащих, кто имел советский паспорт. Вторая, белая, постепенно дрейфовала в сторону фашизма. Только нужно помнить, что в ту пору это слово воспринималось совсем не так, как теперь. Оно, в отличие от большевизма, еще не было скомпрометировано террором и ассоциировалось прежде всего с Италией, факельными шествиями, культом духовного и физического здоровья. К первой партии, несмотря на свой паспорт, принадлежать я не могла. В отличие от своих соучеников, пылких сторонников коммунистической революции, я собственными глазами видела, что такое власть победившего пролетариата. Фашисты мне, в принципе, нравились. Они казались романтиками. Чего стоило одно название их полусекретной организации, созданной для борьбы с Коминтерном — «Союз мушкетеров». Но Сандра Казначеева была девушкой прагматического склада и в химеры не верила. Харбинским мушкетерам, сколько бы они ни занимались боксом и сколько бы ни стреляли в тире из спортивного пистолета, одолеть коммунистического монстра было не под силу. Я нашла себе кредо более мощное и, к тому же, как мне представлялось, вполне реализуемое. Оно называлось «Азиатская идея». Началось все с девичьего восхищения Джан Сюйляном, которого все называли «молодым маршалом». Сейчас этого персонажа китайской гражданской войны в мире почти не помнят, но во времена моей молодости он был излюбленным героем газет, журналов и кинохроник. Его отец, бывший хунхуз и авантюрист Джан Зулин, сумел подчинить своей власти всю Маньчжурию и в одно время даже возглавлял всекитайское правительство. Старый маршал был неотесан, полуграмотен, но своему сыну дал превосходное европейское образование. Наследник маньчжурский, картинный красавец, наркоман, храбрый летчик, чем-то напоминал мне детскую мою любовь, моего израильского принца, который до сих пор иногда, хотя очень редко, снился мне по ночам. Это из-за Джан Сюйляна поступила я на китайское отделение. Паназиатизм меня тогда еще не интересовал. Мое увлечение перешло в настоящую влюбленность, когда молодой маршал расправил крылья. Произошло это в 28-м году, когда не стало Джан Цзулина. Старый лис долго морочил голову двум главным претендентам на господство в Китае — большевистской Москве и самурайскому Токио. И в конце концов какой-то из этих сил надоел. Его личный поезд был подорван бомбой, но кто ее подложил, агенты японской разведки или ГПУ, так и осталось неизвестным. В 28 лет «Веселый Питер», как звали молодого маршала западные газеты, оказался правителем огромного региона и главнокомандующим четвертьмиллионной армии. Превращение плейбоя в вождя было подобно чуду. Мой маньчжурский принц забросил дебоши, излечился от опиумной зависимости, собрал вокруг себя сторонников отца и сделал выбор, на который никак не мог решиться его родитель. В смерти старого маршала Джан Сюйлян обвинил японцев. Двоих сановников из числа своих приближенных, японских агентов влияния, он велел расстрелять прямо у себя во дворце после банкета. И весь огромный Китай обратил взоры на молодого предводителя, обладавшего столь редким для политиков этой страны даром — решительностью. Над столом у меня рядом с фотографией манифестации 5 января появился еще один снимок. Молодой маршал в летном шлеме. Вернее сказать, половинка снимка, потому что жену моего кумира, красотку Юй Фэнджи, я отрезала ножницами. Карточки не противоречили друг другу, они были обе из области грез, как любовь Муси Башкирцевой к герцогу Гэ. Однако мое увлечение китайским национализмом и его молодым героем длилось недолго. Я была на 4-м курсе, когда реальность возобладала над фантазией. В сентябре 31-го в Маньчжурию вошли японцы. И мой доблестный Витязь, даже не вступив в бой, улетел прочь, как лепесток, унесенный бурей. И все же меня связывает с предметом моего старинного обожания некая таинственная нить. Когда меня сразил инсульт, Джан Сюйлян был еще жив. После изгнания из Маньчжурии он стал ближайшим соратником Чан Кайши. Потом поссорился с генералиссимусом, внезапно взял своего начальника в плен, столь же неожиданно выпустил на свободу и сдался ему сам, а потом полвека просидел под арестом, вывезенный на остров Тайвань. Полвека под арестом, вероятно, стоит 15 лет в псевдокоме. Хотела бы я знать, жив ли молодой маршал сейчас. Но в медицинских журналах о нем не пишут. Маловероятно, что жив. Ведь он старше меня на 4 года. Хотя всякие чудеса бывают на свете. Уж мне ли этого не знать? Самопроизвольный вираж мысли на несколько секунд выхватывает меня из ресторана «Тракадеро», где я, затягиваясь американской сигаретой, оглядываюсь на свой коротенький жизненный путь. И сила воспоминаний вновь утягивает меня в прошлое.